Действие первое. Сцена первая. Выход первый. Игроки — князь Звездич, Казарин и Шприх. За столом мечут банк и понтируют, кругом стоят. Первый понтер. Иван Ильич, позвольте мне поставить. Банкомет. Извольте. Первый понтер. 100 рублей. Банкомет. Идет. Второй понтер. Ну, добрый путь. Третий понтер. Вам надо счастье поправить, а с эмпелями плохо. Четвертый понтер. Надо гнуть. Третий понтер. Пусти. Второй понтер. На все? Нет, жжется. Четвертый понтер. Послушай, милый друг, кто нынече не гнется, ни до чего тот не добьется. Третий понтер тихо первому. Смотри во все глаза. Князь Звездич. Ва-банк. Второй понтер. Эй, князь, гнев только портит кровь, играйте, не сердясь. Князь. На этот раз оставьте хоть советы. Банкомет. Убито. Князь. Черт возьми! Банкомет. Позвольте получить. Второй понтер насмешливо. Я вижу, вы в пылу готовы все спустить. Что стоят ваши эполеты? Князь. Я с честью их достал, и вам их не купить. Второй понтер сквозь зубы, уходя. Скромней бы надо быть с таким несчастьем и в ваши леты. Князь, выпив стакан лимонаду, садится в стороне и задумывается. Шприх подходит с участием. «Не нужно ли денег, князь? Я тотчас помогу. Проценты вздорные, а ждать 100 лет могу». Князь холодно кланяется и отворачивается. Шприх с неудовольствием уходит.